Только не с Джеем Хара в качестве свидетеля. Ствол пистолета Вилгуса снова начал подниматься, на этот раз в мою сторону. Я вскрикнул и бросился в кусты. Пистолет рявкнул еще раз. Не успел я пробежать и дюжины шагов, но густая растительность уже скрыла меня. Я слышал, как шипят, пронзая листву пули. Меня не задела ни одна. Я несся наугад и, конечно же, угодил примехенько в объятия Джо Мунра. Тот как раз спешил к Шину Вилгусу узнать, что случилось. Чего-чего, но помощи от него я никак не ждал. Он был одним из самых горячих сторонников идеи пустить меня прогуляться за борт. Я дернулся, ускользнул от его рук и снова нырнул в непролазную зелень. Первые пару минут я бежал, повинуясь слепой панике. Все, что я хотел, это оставить между собой и космолетчиками по возможности большее расстояние. После этого я обрел способность мыслить более-менее связно. Я мог бежать, но не мог спрятаться. Каждый мой шаг оставлял след в виде примятой или обломанной зелени. Мои преследователи были медленнее меня, но им достаточно просто следовать за мной. Времени у них было в избытке, и на их стороне численное преимущество. Они даже могли преследовать меня по очереди, пока я не лишусь сил. Я двигался так осторожно, как только мог, пытаясь расправлять за собой ветви и листья. Бестолку, мой след все еще был виден. И даже если растительность и не выдавала, где я прошел, мои следы все равно отпечатывались на мягкой почве. Готовый разреветься, я скорчился под кустом. Пока я брел по пэдиной удаче с Уолтером, она представлялась мне достаточно большой. Теперь она съежилась до размеров, не позволяющих укрыться. Выход подсказала тень от моей собственной головы. Пока я сидел и сокрушался, она ползла и ползла по земле медленно, но достаточно заметно. Астероид вращался. Мэйвин двигался по небосклону. Еще полчаса и стемнеет. Выслеживать меня в кустах будет невозможно, но ведь еще через полчаса снова будет светло, и все начнется по новой, если только... Я поднялся, скинул мешок на плечо и пошел на север. Это было по-своему опасно. Я шел к телу Гамильтона навстречу своим преследователям. Перед каждым шагом я оглядывался по сторонам, стараясь передвигаться по возможности бесшумно. Я задержался только раз, чтобы напиться из крошечного, но глубокого озерца. Вода была холодная, вкусная, не хуже, чем в озере Шилин. Впрочем, будь она теплой и мутной, я все равно напился бы. Пить хотелось отчаянно. И есть тоже. Сколько времени прошло с тех пор, как я последний раз ел? Часов 8, не больше. Оказалось, будто прошло несколько дней. Я пополз дальше. Был один ужасный момент, когда совсем близко от меня послышался голос, а другой голос откликнулся с противоположной стороны. Я замер, но быстро сообразил, что оставаться на месте тоже опасно. Полез дальше, а небо тем временем быстро темнело. Я старался идти по собственному следу, но и его уже почти не было видно. Еще раз меня охватил ужас, когда я почти споткнулся о мертвое тело Уолтера Гамильтона. Он лежал на спине, глядя в небо открытыми глазами. Я склонился над ним. Мне было отчаянно страшно дотрагиваться до него, но другого выхода у меня не было. Я искал его пистолет. Пистолет исчез. Или он выронил его, падая, или его кто-то взял. Я шарил по земле до тех пор, пока мои пальцы не коснулись чего-то твердого. Не пистолета, электронной записной книжки. Я поднял ее и положил в карман к маленькому компьютеру Пэдди Эндертона. Дальнейшие поиски так ничего и не дали. В конце концов, я сдался и продолжал пробираться на север. Спустя полчаса уже было вокруг темно. Если только я правильно определил направление, это была не ночь на полчаса, но долгая полярная ночь. Еще 10 минут, и я уже не видел, куда иду. Я улегся на землю и блаженно вытянулся. В первый раз за последние часы я смог расслабиться и отдохнуть. Если уж я не вижу ничего вокруг себя, меня здесь тоже не найти, во всяком случае без фонарика. Я сказал, что мог отдохнуть, но на самом деле это было не так просто. Я был слишком взвинчен. Большая разница — видеть мертвого человека вроде Пэдди Эндертона или видеть, как человека убивают на твоих глазах. У меня перед глазами все стоял Уолтер Гамильтон с кровью, хлещущей из ран, в горле и на груди. Я никогда не думал, что кровь может литься вот так, словно вода. Я не любил Гамильтона при жизни. Теперь мне было стыдно. Почва подо мной была неестественно теплой, но меня пробирала дрожь. Я снова и снова убеждал себя в том, что я в безопасности, но какая-то часть моего сознания твердила, что у меня нет еды, света и крова, и я представления не имею, что делать дальше. То, что произошло потом, может показаться кому-то странным. Я просто-напросто уснул. Проснулся я от того, что пошел дождь. Это было совершенно невероятно, но это был действительно дождь. Откуда у такой крошечной планетки облачный покров? И все же мне на лицо падали настоящие дождевые капли. Тут до меня дошло, что я должен был догадаться обо всем этом сразу же, когда увидел искусственную оболочку вокруг Пэддиной удачи. Если уж у планетоида есть атмосфера, на нем может происходить все, что угодно. В конце концов, это неестественный мир. Что-то управляло процессами на его поверхности, а устроить дождь уж во всяком случае не сложнее, чем поддерживать годную для дыхания атмосферу. Я лежал, погрузившись в размышления, и тут в глаза мне ударил яркий свет, исходивший откуда-то сбоку. Листва с этой стороны зашуршала. Я не стал дожидаться возможности разглядеть идущего, одним махом я вскочил и бросился в зеленую чащу. Это было опасно. Я ничего не видел уже в дюйме от своего лица. Если бы на моем пути стояла скала, я бы врезался в нее с разгона. Все обошлось не так страшно, хотя перепугало меня ничуть не меньше. Земля ушла у меня из-под ног, и я полетел куда-то вниз. Разумеется, это была одна из тех трещин, о которых говорил Уолтер Гамильтон. При слабом тяготении падение было не столько опасным, сколько страшным, хотя нет, опасным оно было тоже. Я еще летел по инерции вперед и вниз, когда руки мои ударились о что-то твердое, ободравшее мне костяшки пальцев. Тело мое перевернулось в воздухе еще 3 секунды, и я, наконец, упал и перекатился на бок. Падение вышибло из меня дух. Я лежал на спине, отчаянно пытаясь вздохнуть. Черт возьми, свет приближался. Шин Вилгус? Все равно я не мог встать и убежать. Луч света стал ярче, прошел в футе от моего лица и перекинулся выше. Источник его, фонарик, держала чья-то рука. И когда она поднялась, я в первый раз смог посмотреть на ее обладателя. Это не был ни Шин Вилгус, ни кто-то другой из Кухулина. Это не была ни доктор Эйлин, ни кто-то из ее спутников. Это был совершенно незнакомый мне мальчишка, худющий, коротко остриженный, года на 2 моложе меня. На нем были измятые штаны и куртка светло-серого цвета. Лицо его, ноги и руки были заляпаны грязью. В одной руке он держал маленький рюкзачок из коричневой кожи, в другой — странный розовый обруч, из которого и бил луч света. Шин Вилгус был прав, а Уолтер Гамильтон при всех своих ученых степенях ошибался. На Пэддиной удаче были люди.